Путевые заметки. В Антарктиде. Здесь мир животный голоден, и вымерз мир растительный, что при подобном холоде ему вполне простительно. В лодочном походе. В руках остались два весла, а лодку речка унесла. Река. Вот под мостом течет река, но только без воды пока. В пустыне. По пустыне шли стада и сгорали от стыда.